Опять наступило молчание. Слышалось тяжелое дыхание Клыча. Потом он сказал подчеркнуто ровно. «Последний к тебе вопрос. Расскажи о шайке кота. Вы там поблизости орудовали?» «Про кота пущай, он тебе сами расскажет», — хохотнул Тюха. «Он дюже разговорчивый». Опять помолчали. Потом Клыч сказал. «Ладно, Павел Матвеевич, ты иди. Мы еще с тобой потолкуем. Прощавай, начальник». Тюха, коротконогий, крепкий, в арестантской робе, но в своей пока еще кепке, вышел из-за перегородки. За ним показался бледный Клыч. «Ильин, — сказал Клыч, — проводи». Тюха помедлил, оглядывая присутствующих. Потом, сопровождаемый Стасом, доставшим свой кольт, прошел к двери, издевательски раскланялся со всеми. «Нашего вам со звоном!» И вышел. Немедленно после этого просунулась в дверь голова секретарши. «Товарищи Клыча к начальнику!» «Есть!» Клыч прошел через комнату, силой саданул дверью. Вернулся Стас. Светлые волосы его стояли дыбом. Все лицо выражало изумление. «Филина взяли!» «Что?» К нему повернулась вся бригада. «Только сейчас сунули в конвой Кутюху, смотрю, ведут Филина. Я только рот раскрыл». Вошел Клыч. Он смотрел себе под ноги. Прошел к своей конурке и встал у дверей в нее. Не оборачиваясь, глухо сказал. «Товарищи, наш с вами сотрудник Филин оказался злостным нарушителем революционной морали. Своей сожительнице, содержательнице тайного притона Анастасии Деревянкиной, он выболтал все наши секреты. Операцию по чистке горнов сорвал он. Кроме того, шпана слишком многое знает о нас. Филин и Деревянкина арестованы. Будем проверять, по глупости он все это насовершал или с целью». Клыч прошел за перегородку и засел там. В комнате установилось пасмурное настроение. «Как же он мог?» — недоумевал Стас. «Жил с нами, в операциях участвовал. Да в нем всегда мелкий буржуйчик проглядывал», — резал Селезнев. «На ипподроме играл, порицание получил, то гимнастический зал мечтал открыть». «Селезнев всегда рад другого вымазать», — зло посмотрел на него Климов. «Филин с тобой вместе Тюху брал. Жизнью рисковал не меньше остальных. Об этом забыл?» «Жизнью рисковал», — усмехнулся Селезнев. «Жизнь, брат, копейка. Вопрос, на какой кон ее ставить. А он, видно, не на наш ставил, раз такой связался. Надо узнать, потом говорить», — жестко сверлил глазами крутоскулое, злонасмешливое лицо Селезнева Климов. «Не обязательно предательство, может, просто глупость». «Дружу, мол, не блистал, дружок твой», — захохотал Селезнев. «Если б за глупость прощалась, многим бы можно амнистию объявить». «Ладно», — сказал Климов. «Я не обижаюсь. Пусть он мой дружок. Он и мне был, но раз тебе нужно, пусть. Но скажу тебе, Селезнев, мужик ты храбрый, но дурной. А мне плевать, что там обо мне твои мозги сварят», — сказал Селезнев, презрительно усмехаясь. «Кто ты мне, Климов? Товарищ по ячейке? Соратник по идее? Всего-навсего сослуживец. Нынче ты здесь, завтра тебя нет». Так что тихо.